Императрица Елизавета Петровна. В ночь с 24 на 25 ноября 1741 года в одной из зимних дворянских усадеб на окраине Санкт-Петербурга появились несколько гвардейских офицеров. Невзирая на протесты прислуги, они ворвались в покои к молодой знатной особе. Выйдя оттуда через некоторое время, один из офицеров произнес: «Слава Богу!» Прислуга, не надеясь застать свою госпожу живой, со страхом приоткрыла дверь опочивальни. А там, на коленях перед образом Спасителя, в слезах, но живая, молилась их госпожа. До них долетали лишь обрывки фраз. «Обещаюсь никого не казнить смертью. Обет даю тебе, владыко, молиться ежечасно перед образом твоим, если сподобишь, совершиться затеянному». Их госпожой была дочь Петра I и Екатерины, Елизавета Петровна, будущая российская императрица. После этой молитвы Елизавета взяла крест и вышла к ожидающим ее офицерам. «Клянусь в том, что умру за вас», — сказала царевна, подняв крест. «Целуйте и мне крест на этом, но не проливайте напрасно крови. Когда Бог явит милость свою нам и всей России, то не забуду верности вашей. А теперь ступайте, соберите роту во всей готовности и тихости, а я сама тотчас за вами приеду». Так начиналось царствование императрицы, которую большинство русских людей считали спасительницей России. После ее воцарения со многих церковных кафедр звучали слова радости и приветствия новой самодержице. «Преславная победительница, спасительница наша, избавила ты Россию от врагов внутренних и сокровенных, которые под видом верности разоряли и бесчестили оную». В характере новой императрицы многое внушало радужные надежды. Ее любовь к роскоши и удовольствиям не заглушала в ней искреннего и горячего благочестия. Набожность Елизаветы отчасти объясняется теми обстоятельствами, в которых протекало ее детство. Она жила в подмосковных селах Преображенском и Измайловском. В юности Елизавета часто приезжала в Александровскую слободу, где в женском монастыре жила ее тетка-монахиня. Царевна любила ходить на богомолье по монастырям, особенно в Троице-Сергиеву лавру, и строго соблюдала все посты, предписанные церковью. При Анне Иоанне Елизавета была оттеснена от двора и вела полузатворническую жизнь. Дворцовая знать пренебрегала царевной, зная, что ее не любила Анна. Будучи по своему характеру веселой, доброй и общительной, Елизавета с радостью принимала любых гостей. Двери ее дома были всегда открыты для божьих людей, странников, юродивых, монахов. Она часто раздавала гвардейским солдатам маленькие подарки, присутствовала на их праздниках и принимала участие в крещении детей. В то же время жажда власти была совершенно не в характере Елизаветы. Она не принимала участия ни в одном из предшествовавших государственных переворотов и даже не старалась заявить о своих правах на престол. И если в 1741 году она и оказалась вовлеченной в вихрь политических событий, то обязана была этим внешним обстоятельствам. После смерти императрицы Анны в Петербурге все громче зазвучали голоса сторонников русской партии. Засилье немцев, которое покорно сносили в течение 10 лет, сделалось вдруг невыносимым. У всех несогласных с прежними порядками, на устах было имя Елизаветы, тем более, что в гвардии ее хорошо знали и уважали. «С какой стати принимать немецкого императора и его родню?» – спрашивали они. «Когда жива и здравствует родная дочь Петра Великого?» Так, желанием народа, Елизавета была избрана на русский трон. Начавшись в 2 часа ночи, переворот завершился уже к 7 часам утра. Многие петербургские вельможи были растеряны, опасаясь за свою судьбу, но императрица приняла всех милостиво, показав пример гуманности и великодушия. После воцарения Елизаветы сразу же началось возвращение из ссылок и тюрем неправедно осужденных и оклеветанных, в том числе и из духовенства. Чтобы в дальнейшем предотвратить беззаконные расправы над священниками, она издала указ, по которому суд над ними передавался Святейшему Синоду. Лишенная всякого политического честолюбия, Елизавета Петровна вступила в негласный, но венчанный законный церковный брак с простым певчим казаком Алексеем Разумовским. «По характеру своему, как пишут о ней современники, Елизавета Петровна была очень русской, и, несмотря на господствовавшие при дворе французские моды, во многом походила на боярынь до Петровской эпохи». Страсть к развлечениям и французским нарядам уживались в ней с чрезвычайной религиозностью. Елизавета проводила в церкви многие часы, стоя на коленях и молясь так, что иногда даже падала в обморок. Она много жертвовала на монастыри, особенно Троице Сергиеву Лавру. Некоторые из влиятельнейших архиереев, видя любовь императрицы к православной церкви, предложили ей восстановить патриаршество, но получили отказ. Елизавета не пожелала изменить своему слову, по которому все законы Петра I были объявлены и ее законами. Она согласилась лишь на то, что сам Синод был возвышен и перешел в непосредственное подчинение верховной власти наряду с Сенатом. Царствование Елизаветы можно считать благоприятным не только для церкви, но для всего государства в целом. При ней Европа вновь увидела русскую армию и услышала о ее победах. В экономической жизни страны наблюдался подъем промышленности и торговли. Это было время расцвета русской культуры и науки. Деятельность Михаила Васильевича Ломоносова, открытие Московского университета, основание Академии художеств, создание мировых шедевров архитектуры и живописи. Все это связано с эпохой правления Елизаветы Петровны. «Умной и доброй, по выражению Ключевского, но беспорядочной русской барыни XVIII века». Умерла императрица Елизавета Петровна как истинная христианка. Проболев 2 недели перед смертью, она исповедовалась и причастилась и тихо скончалась в день Рождества Христова, 25 декабря 1761 года.